Первое, что Антон сделал, добравшись до деревьев, повалился на мох лицом вниз. Совершенно выбился из сил, но оказалось, что лежать невозможно. Тело не желало расслабиться, оно требовало движения. Ноги бессмысленно шевелились, руки шарили по мягкому зеленому покрову. Встал, не разбирая пути, пошел вглубь леса. Напряжение выплескивалось рывками, то судорожными всхлипами, то икотой. Нужен релаксатор, чтобы смягчить последствия нервного потрясения, — вслух сказал Антон. — Водка. У меня есть водка. Запрокинул голову, сделал несколько больших глотков из фляжки. Спиртное обожгло пищевод, просочилось в желудок и, словно вытолкнутое пружиной, пошло обратно. Вырвало прозрачной жидкостью и желчью. Эх, зря пропала водка. Очевидно, есть пока тоже нельзя. От слабости пошатывало, однако остановиться Антон не мог. Организм все не мог поверить, что избежал смерти. Пульс частил. Мышцы сокращались, будто сами собой. Одной ходьбы было недостаточно. Антон поймал себя на том, что все время ощупывает себя, трясет головой, что-то бормочет. Он шел, шел наобум, не задумываясь. Может быть, час, может быть, больше. Но вот заросли проредились, впереди снова простиралось поле. Вдали белели хаты какого-то населенного пункта. Стоп. Наугад идти нельзя, а то попадешь из огня в полымя. «Пора начинать думать», — строго сказал он, и порадовался, что голос такой рассудительный и больше не дрожит. Местности Антон совсем не знал. Вчера не успел заглянуть в карту. Только помнил, что Неслухов находится к северо-востоку от Львова. В любом случае нужно держать на восток. Который час неизвестно, но явно за полдень. Нужно идти по направлению, с которого удлиняются тени. Тогда не собьешься. Но уходить в темную душную чащу с места, где простор, обзор, свежий воздух, ужасно не хотелось. Антон медлил. По желтому лугу безмятежно бродили два аиста. Аккуратные белые облачка казались вырезанными из бумаги. Звонко и ровно стрекотали цикады. Не вместить в голове. Как это можно в один и тот же день стоять под дулом пистолета, а потом смотреть на аистов, слушать цикад? Мир не един, он разделен на множество отсеков, и все они отгорожены один от другого непроницаемыми перегородками. Там ужас и смерть, здесь покой и жизнь. Антон повернулся идти и чуть не провалился в заросшую травой глубокую канаву. Зачем она здесь, на опушке леса? Это же окоп. Выходит, и здесь не всегда царил покой. В 15-м году под Львовом проходила линия фронта. Зоны смерти и зоны жизни не фиксированы. Они постоянно меняются местами. Чтобы как-то дисциплинировать скачущие мысли, Антон вспомнил полезное упражнение, которому некогда научил его Шницлер. «Моцион полезен для здоровья», — говорил профессор. «Однако мозг не должен оставаться праздным. Гуляйте по парку или по лесу, идентифицируйте все растения, попадающиеся вам на глаза. Отличная тренировка памяти. Будущий анестезист должен хорошо знать ботанику. В природе нет ни одного растения, Герр Клобуков, которое, будучи должным образом препарировано и дозировано, не могло бы принести пользу медицине и фармакологии». «Артемисия кампестрис, центаурея альбонитенс, Плантаго аренария, Хиосциамус нигер», — стал перечислять Антон, продолжил и углубившись в чащу. «Юниперус коммунис, популус тремула, писеа абиес». Лес сразу перестал казаться враждебным. Идти через валежник, продираться через колючие кусты было трудно, но звук собственного голоса, безотказная работа памяти, музыка латыни придавали бодрости. «Рубус фруктикосус, мелопирум, как его, неморосум, Фагус сильватика. Гладкая кора фагус сильватика, бука обыкновенного, которую Антон, проходя мимо, рассеянно погладил рукой, вдруг треснула, брызнула колючими щепками прямо по пальцам. От грохота заложила уши. Еще ничего не поняв, не осознав, лишь следуя нерассуждающему инстинкту, Антон бросился на землю. Отталкиваясь локтями, быстро отполз за ствол дерева, вжался в корни. «Ты кто? А ну, вылазь!» — крикнул голос, грубый и одновременно дрожащий. Самое поразительное — женский. Антон чуть высунулся. В шагах в 10 или 15 по ту сторону маленькой лужайки стояла женщина в военном, выставив вперед ходящий ходуном наган. Женщина была коротко стриженная и какая-то противоестественно широкая. Возможно, так казалось из-за необъятных галифе, растягивавших в стороны и без того богатырские бедра. Дуло рявкнуло дымом и пламенем. В землю с чмоканьем впилась пуля. Антон снова спрятался. Чувство, которое он сейчас испытывал, совершенно не подходило к обстоятельствам. Ни испуг, ни оторопь, а горькая обида. После всего, что было, так абсурдно умереть. За последние сутки смерть столько раз подкрадывалась к нему, принимала разные обличья, словно меняя наряды перед трапезой, и в конце концов решила явиться грудастой, крутобедрой бабищей с выпученными глазами. Сейчас подойдет и застрелит. А побежишь — получишь пулю в спину. Всего мгновение смотрел Антон на непонятно откуда взявшуюся женщину, даже лица толком не разглядел. А все же возникло твердое ощущение. Где-то он ее уже видел. Эх, были бы очки. «Не стреляйте! Что я вам сделал?» — крикнул он, чтобы выгадать время. «Ты кто?» Кажется, она боится приблизиться. «Это хорошо, этим надо воспользоваться». Потихоньку пятится, порачье, но трава зашуршит, выдаст. И вдруг он вспомнил из-за галифе. «Я свой, красноармеец. Вы меня видели в Неслухове, на улице. Ночью. Помните, я проходил мимо, а вы были с кавалером. Я букву «Х» изобразил, помните? Вы еще за меня заступились». У пьяного было какое-то имя, а ее он называл по фамилии что-то на «С». «Врешь, гад! Тот в стеклах был! Мои очки поляки отобрали!» Вспомнил. «Спасибо тебе, оттренированная латынью память. Вы Солохина, правильно? А вашего товарища звали Харитоном!» Странный звук донесся с другой стороны лужайки, будто в глухой тоске завыла собака. Антон осмелился выглянуть. Женщина плакала, размазывая слезы руками. Револьвер был засунут за пояс. Помирает Хритоша! А может, помер уже?» Теперь можно было встать и подойти. Самохина. Не Солохина, точно, Самохина. Оказалась ростом выше Антона и вдвое шире. Он осторожно погладил ее по твердому, как корень дерева, локтю. «Где он? Что случилось?» Гнусавым от слез голосом женщина ответила. «Тут он шел-шел, да повалился. Я одна, он лежит, помер. Нет, не пойму». Взглянув поверх ее плеча, Антон увидел лежащего на траве человека. Голова неловко вывернута. Сквозь приоткрытые веки поблескивают белки глаз. Передняя часть гимнастерки вся в крови. Подошел, присел на корточки, стал искать пульс. «Отошел!» — боязливо прогудела сверху баба. Сквозное пулевое в шею, касательное и не тяжелое. Но задет сосуд, и, что хуже всего, ужасно грязная рана. Сознание, очевидно, потерял от кровопотери. «Откуда в ране столько дряни?» Антон подцепил слипшиеся комки шерстинки. «Кровище хлестало! Харитоша клок ваты выдрал из фофеля!» «Из чего?» — она показала на драный ватник, который валялся неподалеку. Мы с Харитоши в поле пошли, в копешку за полюбовным делом, а футель взяли под жопу положить, — безо всякого смущения объяснила Самохина. Через ту копеху и живые остались. Поляк на село попер, ну мы полем да к лесу, бегли, бегли, а его Харитона пулей чикнула. «Ничего хуже нельзя было и нарочно придумать», — сердито сказал Антон. «Покровоточило бы и перестало, а от ваты будет нагноение, если не заражение. От пустякового в сущности ранения ваш Харитон вполне может умереть». Женщина шмыгнула носом. «Не помер еще?» «Еще нет, но если срочно не очистить рану, умрет. Тут такое место опасное. Рядом наружная сонная артерия, нервные пучки». «Ага», — сказала Самохина. «Чего делать-то?» Антон задумался. «Обморок неглубокий. Начнешь обрабатывать рану, непременно очнется от боли. А нужно содрать запекшуюся корку, вынуть все ворсинки, шерстинки, обрывки ниток, вплоть до мельчайших фрагментов. Процедура эта долгая, мучительная. Без наркоза никто не выдержит. А если человек дернется, запросто можно повредить... артерия каротис экстерна. С польским капитаном было легче. В погребе нашелся лед, и с кипятком тоже проблем не возникло. Здесь, в лесу, вообще ничего нет. Правда, осталось полфляги водки. Но такому детине это количество спиртного, как слону дробина. «Чего делать-то, а?» — тоскливо повторила Самохина. «Пождем, покуда помрет, и закопаем. Ты меня только одну тут не бросай, а? Пожди со мной, а? Нехорошо живому человеку в одиночку помирать, как собаке». Антон сердито качнул головой. «Не мешай думать». Но женщина поняла по-своему. «Не хочешь ждать», — сказала она упавшим голосом. «Тогда вот чего». Плечо ткнулось что-то жесткое. Наган рукояткой вперед. «Облегчи его. Пожалей мое женское сердце! Не смогу я! Мы с Харитоши!» Серые глаза наполнились слезами, белесые ресницы заморгали. Лицо у Самохиной было плоское, нос вроде на шлепке, растрескавшиеся губы, а глаза большие, даже красивые. «Стрельни его в макуху, чтоб в раз, и пойдем от седова. Вечер скоро. Хоронить, ладно, не будем». «Отстань, дура!» — огрызнулся на нее Антон, чтобы не мешало. Что там было еще в курсе по исторической анестезии, кроме криометодик? Грибы с выраженным наркотическим действием. Но не будешь же искать в лесу мухоморы, аммонита мускария, которых тут, скорее всего, не водится. А если каким-то чудом найдешь, то придется переждать эйфорическую стадию воздействия мускарина на мозг. Это несколько часов. Еще были какие-то полевые растения. Стоп, стоп, стоп. Попробовать. А что еще остается? Антон быстро поднялся, пытаясь сориентироваться. В какой стороне опушка? За ней еще такое поле большое и какое-то село вдали. Женщина высморкалась двумя пальцами, вытерла их о штаны. «Не знаю». Шел он строго на восток. Значит, теперь надо двигаться прямо на солнце. Опушка недалеко. Минут 10. «Значит так, Самохина, разведи костер. Спички есть? А то без огня не покоришь. Наберешь хвороста, не толстого. Мне понадобятся угли. Когда костер разгорится, растолкаешь своего Харитона. Долго быть ему без сознания вредно». «А ты куда?» — робко спросила бабища. «Ты меня не спокинешь». «Скоро вернусь. Давай, Самохина, работай».